Вижу. Молодец. Перезаряжайся. Практически потерявшим уход и возможность управляться Бори оставалось теперь кое-как ковылять на север, молясь всем богам, чтобы их корабль не развалился, прежде чем достигнет своих. В принципе, его можно было и добить, однако бой еще не окончился. Минус два. Еще один вышел из чата, скривился в усмешке Март. Где там у нас третий? Судя по всему, молниеносная расправа над собратом произвела неизгладимое впечатление на командира Альбатроса, и тот попытался уйти, бросив поврежденный флагман на произвол судьбы. Врубив на полную мощность форсаж, он понесся, что было сил прочь, напрочь забыв о маневрировании, и в этом была его ошибка. Каким бы слабым одаренным ни был Ким, он успел понять, в чем его ошибка, и на сей раз подошел к пуску ракеты со всей ответственностью. Теперь он не стал торопиться, а тщательно прицелился и до самого последнего момента не ослаблял контроль за УРВВ. Его усилия не прошли даром. Угодивший прямо в середину корпуса воздушный снаряд добрался до отсека с ГДК и вывел его из строя. Вдобавок ко всему, не успевшие сгореть остатки топлива и окислителя вызвали пожар, и через какие-то полминуты объятый пламенем Альбатрос рухнул на каменистую землю, после чего немедленно взорвался. Минус три. Прокомментировал очередную победу Март и развернул Александру. Оставшийся в одиночестве кондотьери не мог оказать серьезного сопротивления своему противнику. Главный калибр, впрочем, как и большая часть скорострелок разбиты, один из маневровых движков дымит, ГДК затроил и не смог развить полной мощности. Оставалось лишь умереть с честью. Сделав еще один резкий маневр, Март подвинтил Александру поближе к вражескому кораблю. «Ты хочешь их сбить?» Осторожно взяв его за руку, спросила Саша. «Если откажутся сдаваться, то придется», прохрипел в ответ Колычев. «Командир», прозвучал в динамике голос Хаджиева. «Кажется, мне удалось найти их волну. Если желаете, я могу попытаться наладить связь». «Давай», согласился Гросс. «Сигналы они как-то не понимают. Только принесите мне чего-нибудь горло промочить». Стоило ему договорить, как в боевой рубке материализовался Михалыч с обтянутой тканью фляжкой в руках и протянул ее хозяину. Март тут же приложился к горлышку и сделал несколько жадных глотков, после чего спохватился и передал ее супруге. «Надеюсь, там не водка?» На всякий случай поинтересовалась Саша. «Прошу прощения, но чего нет, того нет». Виновато развел руками Кок. «Все спиртное заперто на время боевых действий в баталерке. Впрочем, если угодно, я могу справиться у доктора. У него должен быть спирт». «Нет-нет», поспешила отказаться Александра и осторожно отхлебнула содержимое фляги. Это оказалась вода, немного разбавленная лимонным соком и хорошо утолявшая жажду. «Никогда ничего не пила вкуснее», призналась она, возвращая емкость. Тем временем Хаджиеву удалось таки наладить сеанс связи, и в эфире прозвучал голос итальянского адмирала. «Я командующий эскадрой королевских военно-воздушных сил Антония Тоскана», представился он. «С кем я говорю?» «Сенатор Колычев. По какому праву вы напали на мои корабли? Надеюсь, вы понимаете, чем это чревато». «Видал нахалов, но чтобы таких», удивился подобной наглости Март. «А я считаю, что все было ровно наоборот. Это вы первым открыли огонь, несмотря на мои сигналы о том, что это мирное судно, находящееся в Аддис-Абебе с дипломатическим визитом». «Ничего себе мирное», пробурчал стоящий рядом с командующим лейтенант Гарини. «Каковы же у них тогда военные?» «Таким образом», продолжал Колычев, «я не могу квалифицировать ваши действия иначе, как пиратство». «Что?» Едва не задохнулся от подобного обвинения Тоскана. «Да как вы смеете? Уж не хотите ли вы сказать, что, напав на яхту, принадлежащую российскому подданному, вы действовали по приказу своего правительства? В таком случае это действительно казус белли». «Нет-нет», запротестовал итальянец. «Это все трагическая случайность. В таком случае я рекомендую вам сдаться. Потом с этим делом разберутся дипломаты, а пока что давайте прекратим это бессмысленное кровопролитие». «Но я не могу капитулировать перед гражданским судном». «Не беспокойтесь, сеньор. У меня есть патент приватира, а мой корабль входит в соответствующий реестр. Мадонна!» Простонал Тоскана. «Этот проклятый русский меня доконает». «Мой адмирал», наклонился к его уху Гарини. «Не думаю, что на русской яхте слишком уж большой экипаж. Давайте сдадимся для вида, а когда они подойдут вплотную, бросимся на абордаж. У нас почти сотня вооруженных людей, неужели мы не справимся с парой десятков русских?» «Отличная мысль», загорелся командующий. «Луиджи, мой мальчик, ты возвращаешь меня к жизни. Немедленно отправляйся вниз и отдай все необходимые распоряжения. Кажется, у нас еще есть шанс выпутаться из этой безумной истории с честью. К несчастью для итальянцев, продолжавшие контролировать сферу Колычев с Хаджиевым прекрасно их слышали. Ты только посмотри, какие сволочи. Послал мыслеобраз своему инженеру Март. Хороший план, в другой раз мог бы и сработать. Оскалил зубы в хищной усмешке, имевшей свои представления о чести японец. Как говорили древние, кто предупрежден, тот вооружен. Разумеется, Март не стал подводить Александру к кондотьерии, а, зависнув на безопасном расстоянии, послал к нему бот с абордажниками под командованием Вахромеева. Это стало последним ударом для Тоскана. Увидев, что на русской яхте помимо вооружения имеется еще и настоящий штурмбот, он понял, что попал в западню, из которой уже не вырваться. Между тем с зависшего над верхней палубой бота на палубу корвета высадилась десантная группа. Быстро разоружив всех, кто на ней оказался, абордажники во главе с Вахромеевым заняли ходовую рубку и знаками приказали уцелевшему пилоту разворачивать корабль к Аддис-Абебе. «Не могу ничего сделать», — сеньор развел руками Гарини. «Внизу какие-то неполадки. Где адмирал?» — спросил дядька Игнат. Спустился к себе в каюту, отчаянно жестикулируя, принялся объяснять лейтенант: «Если вы хотите его видеть, вам надо спуститься». «Ну чего ты лопочешь?» — с досадой поморщился мало что понявший из его речи боцман. «Ты думаешь, первый такой хитрожопый?» С этими словами он, недолго думая, снял с пояса наступательную гранату и бросил ее в ближайший люк. В отличие от привычных ребристых F1, они давали много мелких осколков и, разорвавшись в тесных помещениях, оглушали всех, кто там находился. Внизу раздался взрыв, затем крики, после чего все стихло, а невозмутимый дядька Игнат показал похолодевшему от ужаса итальянцу свой арсенал. «Видишь, сколько?» – посмотрел он на своего пленника, похлопав по подсумку. «На всех хватит. Поэтому бросайте дурковать и сдавайтесь без всяких фокусов. Я не понимаю», — простонал никак не ожидавший ничего подобного Гарини. «Вы говорите по-английски?» — раздался голос из висевшего на груди русского десантника артефакта. «Да, сеньор, с вашей стороны это была глупая и подлая затея», — пояснил ему через переговорное устройство Март. «Я мог бы уничтожить ваш корабль со всем экипажем, но не хочу лишних жертв. Поэтому повторяю свое предложение: капитулируйте». «Я согласен», — заявил поднявшийся по соседнему трапу Тоскана. «Дайте мне минуту, и я прикажу своим людям сложить оружие». «Вот и ладушки», — усмехнулся дядька Игнат, не убирая, впрочем, пальца спускового крючка. «По-доброму-то оно завсегда лучше». Глава 31. Первое, что увидел после возвращения Март, было изумленное лицо Хайле Селассие, лично прибывшего на аэродром в окружении своих босоногих придворных. Еще вчера Негус был готов ко всему, упорной, пусть и безнадежной борьбе, а в случае поражения в полевом сражении, долгой партизанской войне против заведомо превосходящего во всем, кроме готовности сражаться насмерть, противника. Потеря столицы, трона, а быть может, и самой жизни. А сегодня он почти победитель. Атака королевских военно-воздушных сил Италии отбита с огромным для них уроном. Большая часть вражеских кораблей догорает на земле, а флагман и вовсе захвачен. Еще больше удивления было, когда по трапу поверженного кондотьери спустились пленники во главе с самим адмиралом Тоскана. Это была не просто победа, а триумф, быть может, величайший за все время существования эфиопского государства. И, наверное, поэтому в сердце императора поселились не только радость, но и страх. Сегодня этот богатый мальчишка, получивший, по не иначе как господнему недосмотру, огромную силу, выступил на его стороне и сокрушил силы могущественного европейского королевства. Но что будет, если он передумает и решит уничтожить Абиссинию? У кого будет достаточно силы, чтобы остановить его? Разумеется, Март мгновенно обнаружил, какого рода эмоции переполняют сердце Негуса, и невольно восхитился его выдержке. Что бы ни чувствовал Хайле Селассие, вел он себя с поистине королевским достоинством. «Благодарю тебя, посланник великой северной страны», — пафосно провозгласил он. «Ни я, ни моя семья, ни мой народ никогда не забудем, чем обязаны великой России и ее верному сыну Гроссу и сенатору Мартемьяну Колычеву». С этими словами он, под изумленными взглядами придворных, снял с себя орден царя Соломона и торжественно вручил его Марту. Высшая награда Эфиопии представляла собой большую медаль из золота со звездой Давида и крестом, и 6 большими алмазами по углам. Судя по совершенно обалдевшему виду придворных, это было не просто большой честью, а делом, доселе неслыханным. «Спасибо, Ваше Величество», — немного растерялся Март, не зная, что делать с наградой величиной с блюдце. «Мы старались». Затем был праздник. Марта с супругой и офицерами снова пригласили во дворец, а простым матросам, стоило им уйти в увольнение, просто не давали проходу. Всякий житель столицы, будь он беден или богат, желал принять у себя в доме русского друга, угостить его тежем 41, теж, традиционный эфиопский алкогольный напиток, может быть как слабоалкогольным, так и довольно крепким, или еще чем-нибудь. Во время празднеств было подписано несколько контрактов с Негусом на поставку вооружений. Причем первый платеж был сразу же отгружен на борт Александра в виде нескольких ящиков, полных золотых слитков с клеймом Негуса. Тут владыка Абиссинии не поскупился. Немало подарков получила и Саша. Во-первых, она стала кавалером главной женской награды Эфиопии, ордена царицы Савской. В целом дизайн ее повторял награду Марта, но куда меньше размером и без драгоценных камней, а вместо креста посредине рельефное изображение легендарной царицы. Во-вторых, супруги Гросса преподнесли целый набор ювелирных украшений, изготовленных местными мастерами. Вид у них был несколько липоватый, но при этом весьма самобытный. Во всяком случае, в Петербурге таких ни у кого не было. Ну и в-третьих, Менина Сфа подарила ей традиционный для здешней местности женский наряд. На фоне прочих этот дар немного терялся, особенно если не знать, что ткань, из которого он был сшит, целиком заткана золотыми нитями. Носить его, прямо скажем, было несколько затруднительно, зато любой музей оторвал бы подобный экспонат с руками и ногами. Не остались без награды и прочие члены экипажа. Командный состав стал кавалерами ордена Святой Троицы, а нижние чины – ордена Менелика или, как его еще называли, медали Льва. Единственным членом их дружной компании, практически не принимавшим участия в празднествах, оказался доктор Крылов. Еще во время триумфального возвращения Александры Павел Александрович обратил внимание на попавшие под итальянские бомбы дымящиеся окраины Аддис-Абебы и сразу же после приземления отправился туда. Надо сказать, что медицина Абиссинии пребывала, если не в зачаточном состоянии, то весьма близко к тому. Более или менее грамотные специалисты имелись только при дворе и иностранных посольствах. Прочие же по своей квалификации были равны в лучшем случае европейским фельдшерам, а все остальные – просто местные шаманы. Появление русского целителя поначалу было встречено настороженно. Белый доктор, решившийся помогать простым африканцам, явление, мягко говоря, нечастое. Тем не менее Крылов с энтузиазмом принялся за работу и скоро погрузился в нее с головой. Здесь, в импровизированном госпитале, его и обнаружили на следующий день. «Так вот вы где, Павел Александрович?» — поприветствовал товарища Март. «А мы уж вас обыскались. Простите, макомандир», — устало отозвался измученный врач. «Я должен был сообщить вам о своих намерениях, но вы были так заняты всеми этими церемониями. Не просто сообщить». С непривычной суровостью прервал его Колычев. «Вы должны были поставить меня в известность о масштабе проблем, чтобы мы могли продумать пути и возможности их решения. Но, никаких но, уважаемый Павел Александрович, вы, взрослый человек, медик с мировым именем, наконец, очень сильный одаренный, метящий в гроссы, а ведете себя, как студент, решивший сбежать на фронт. Но я полагал, что мое вмешательство необходимо». Растерялся не ожидавший подобной выволочки Крылов. «А теперь подумайте, насколько больше вам удалось сделать, если бы вы задействовали все имеющиеся ресурсы, а именно, медблок нашей яхты, запасы медикаментов, меня, в конце концов, я ведь тоже кое-что умею, но я не думал, вот именно, не думали. Впрочем, не только вы, не далее как полчаса назад я имел беседу с главнокомандующим здешней армией Джизмачем 42». Джизмач, звание в эфиопской армии, примерно соответствующее генерал-полковнику Мангаша. Как вы думаете, что он просил? Полагаю, оружие. Вот-вот, необходимость каких-либо медикаментов или хотя бы перевязочных средств ему и в голову не пришла. Но что же делать? В первую очередь думать, причем желательно головой. Поскольку перенести это богоугодное заведение ближе к Александре будет несколько затруднительно, поступим проще. Перегоним яхту сюда. В нашем медблоке вы сможете проводить операции и процедуры, немыслимые для здешнего уровня медицины. Часть внутренних помещений можно будет переоборудовать под палаты для интенсивной терапии. Да, пожалуй, это возможно, оживился Крылов. Но что делать, если возникнет необходимость снова идти в бой? Это не ваша забота. Впрочем, не стоит переносить к нам на корабль всех, только тех, кому это действительно может помочь. Это понятно, но нужен еще персонал. Нет проблем, команда в вашем распоряжении, док. Делать перевязки умеют все, не говоря уж о понимании необходимости чистоты. Подчиненные Вахрамеева обеспечат безопасность. Обеспечим, поддакнул пришедший вместе с крестником дядька Игнат. Хватит им дурью маяться, а то скоро все елдаки об местных девок сотрут. Пусть лучше делом займутся. Кстати, спохватился Крылов, если уж зашла речь об ХМ интимных отношениях, надеюсь, ваши подопечные осведомлены о необходимости применять защитные средства, эпидемиологическое состояние местных жителей просто удручающее. А как же, правильно понял доктора Боцман, я всех сразу предупредил, кто резину куда положено не наденет, тому я ее собственноручно на голову натяну. Примерно через неделю после достопамятного сражения в Аддис-Абебу прибыли первые приватиры, вызванные Мартом. Камчедалка капитана Угрюмова, с оригинальной кличкой Угрюмый, и черная принцесса, которой командовал уже знакомый Марту Семен Борщев, которого все почему-то называли Храп. Здравия желаем вашему превосходительству, блеснул золотыми зубами Храп. Здравствуй, Семен Михайлович, приветливо встретил его Колычев. Как добрались? Вашими молитвами. Значит, нормально. Груз привезли, в общем, да. Только, сами понимаете, что-то не так, армия у Негуса большая, а новейших автоматов в наших краях кот наплакал. Вы же на 5000 ппк контракт подписали с запасными магазинами, подсумками и боезапасом, мы их и привезли. А потом подумали, наверняка эфиопцам всякое оружие сгодится. И на свой страх и риск закупили 50 тысяч стволов. Можно сказать, добрали полную загрузку обычными винтовками и БК к ним. Благо этого добра у нас навалом, и стоит совсем недорого. Масинки, да всякие. Китайские маузеры, японские арисаки с муратами. В общем, всякой твари по паре. Это ведь все разные калибры. Головная боль для тыловиков. У эфиопов до сих пор половина армии с копьями. Им и это за счастье. Ну это на ваше усмотрение, сумеете договориться, продадите. Так вы, ваше превосходительство, поспособствуете, поддержите авторитетом, а с нас 20% от суммы контракта. Что, совсем по цене металлолома скупили? Оно хоть рабочее, нарезы живые, кучность в пределах нормы, обижаете, все стволы отстреляны, проверены. Так что в полной боевой готовности. Тогда ладно, поговорю с императором, а гвардию Негуса я сам вооружу. Что с пулеметами? Этого добра навалом. Правда, тоже в разнобой. Дегтяри, браунинги, кольты, гачкисы. Но все исправны, тут гарантия. Понятно, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то фирменные. Точно, Мартемьин Андреевич. Вот умеете вы заковыристо выразиться. Кстати, почему Максимов нет в перечне? Так и тем же воды надо, что слону в жаркий день. А тут вокруг как-никак Африка. Нечто мы без понятия, тоже верно. Позвольте поинтересоваться, подал голос молчавший до сих пор Угрюмый, что с итальянским кораблем делать будете? Черт его знает, честно признался Март, эфиопам его отдавать смысла не вижу, специалистов нет и не предвидится, тянуть в Питер как трофей не хочется лишний раз гусей дразнить, опять же, ремонт нужен, разве что пригнать своих инженеров СОСК, пусть посмотрит, что там итальянцы придумали, может, что дельного перенять можно. Да что там они придумать могут, макаронники, они и есть, вы ее лучше мне продайте, а по деньгам потянешь, так если цену гнуть не станете, почему бы и не потянуть, опять же, Негус, говорят, человек не бедный, а нужду до воздушных кораблей имеет, стало быть, скупиться не станет, глядишь и заработаю, энда, усмехнулся Колычев, не за то казак пьет, что есть, а за то, что будет, боевые действия практически прекратились. Итальянцы продолжали пребывать в состоянии крайней растерянности, а прочие европейцы просто молчали. Англичане с немцами сделали вид, что это их просто никак не касается. Французы по своему обыкновению немного позлорадствовали над успехами давних соперников в Средиземноморье. Русский император, как это ему и положено, хранил царственное молчание. Зато оживились представители прессы, в особенности желтой. Если о провале итальянцев писали не так много, то о феномене русского Гросса судачили все, кому не лень. Желающих взять у него интервью насобирался целый список, каких только домыслов и историй не сочиняли в эти дни лучшие барзописцы. Из всего потока большей частью выдуманных или надуманных сведений несомненным являлся, пожалуй, один факт. Русские сумели построить корабли и разработать вооружение, на голову превосходящее все, что сумела породить отнюдь не слабая инженерная школа Италии. И с этим всем в ближайшие годы придется считаться, особенно если царь Александр проведет программу модернизации своего флота с учетом этих самых новинок. Эксперты более серьезных изданий с сожалением констатировали, что ни в Британии, ни в Германии, ни в США сегодня нет готовых образцов соизмеримого класса. И значит, надо вкладывать сотни миллионов долларов, марок, франков, иены, фунтов, чтобы хотя бы догнать шустрых русских. А пока следовало передать игру в руки дипломатов. Первыми, как и следовало ожидать, отреагировали за океаном. Президент североамериканских Соединенных Штатов Рузвельт выступил в Конгрессе с программной речью о необходимости поддержания мира и о своей готовности стать его гарантом. Услышав столь наглое заявление, возмутился Лондон. Ибо всем известно, что в Старом Свете именно англичане самые миролюбивые, не говоря уж о возможностях выдавать гарантии под залог чужой собственности. Глядя на первых двух, подтянулись Берлин с Веной, заявившие, что тоже не прочь половить рыбку в мутной воде. И только в Петербурге продолжали молчать, но делали это с таким видом, будто это их не касалось, а находящийся в Аддис-Абебе сенатор Колычев оказался там совершенно случайно. В общем, надо было что-то делать, и в Риме решились. Спецпредставитель короля и дучи прилетел на встречу с Негусом Эфиопии, чтобы урегулировать возникшие затруднения и устранить возможные недоразумения, заодно вернуть своих, оказавшихся в плену летчиков, а в идеале и корабли те, что уцелели. Глава 32. Война, официально так и не начавшаяся, столь же неформально оказалась поставлена на паузу необъявленного перемирия. Такой вот дипломатический выверт в духе постмодерна, как мысленно объяснил эту нелепую историю сам Март. Впрочем, если совсем уж честно, ему было не до того. Никогда не забывавший о том, что он не только сенатор, но и деловой человек, Колычев продолжал ковать железо, не отходя от кассы. Постоянные встречи с разными людьми, от местных предпринимателей до вождей племен, подписание контрактов и контроль за их исполнением, поставки самых различных грузов, от вооружений до продовольствия, в обмен на концессии на их землях, ну и, конечно же, открытый им госпиталь, обещавший в самом скором времени стать самым большим и современным медицинским центром на всем континенте. Несмотря на то, что начиналось все как сугубая благотворительность, в дальнейшем принесет прибыль он. Во всяком случае, люди, которым вернули здоровье, никогда не забудут, кому они этим обязаны. Тем более, что среди них были не только местные. Как оказалось, среди взятых в плен итальянских военлетов тоже нашлось немало раненых, что и неудивительно после такого боя. Поначалу они сидели тихо и старались не отсвечивать, но, как оказалось, раны сами себя не вылечат. Об этом ему сообщил напросившийся на прием контр-адмирал Тоскана. Адмирала, в отличие от его бывших подчиненных, держали в относительно комфортных условиях, но, к чести итальянского военачальника, он на них не забывал и старался всячески облегчить участь. «Сеньор сенатор», скорбно вздыхая, сообщил он Колычеву, «среди моих пилотов и матросов много раненых, а те, кому повезло больше, страдают от лихорадки и иных тропических болезней. Это очень печально, адмирал», посочувствовал ему Март. «Но чем я могу вам помочь? Я слышал, у вас на борту есть доктор. Не могли бы вы прислать его к моим бедным землякам? Увы, сеньор. Целитель Крылов в последнее время очень занят. Вы и ваши пилоты наворотили здесь дел. Особенно много пострадавших из числа мирных жителей. Все, хоть как-то имеющие отношение к медицине, работают не покладая рук. Включая, кстати, меня и мою супругу. Ваше превосходительство, пересилив себя, взмолился Тоскана. Разве можно сравнивать этих черных дикарей и моих подчиненных? Я понимаю, что политика разъединила нас, но не будете же вы отрицать, что мы, европейцы, стоим на куда более высокой ступени в умственном и культурном отношении. Я никогда и никого ни о чем не просил, но сегодня умоляю вас, ради всего святого, проявите хоть каплю сострадания. Синьор Антонио, озадаченно поинтересовался Март, вы верите в Бога? Конечно, удивился адмирал. Я добрый сын Римско-католической церкви. И фашист, конечно. Честный человек и патриот своей страны не может не быть фашистом. Боюсь, у нас с вами разные понятия о честности. Напомню лишь, что эти, как вы изволили выразиться, дикари приняли Новый Завет в числе первых народов на земле, то есть они наши братья во Христе. Что же до дела, то обещаю, я передам вашу просьбу доктору Крылову, а теперь можете идти. Если пленники сразу же были переданы Хайле Селассие, под его гарантией сохранения их жизни, то трофейные корабли фашистов Март оставил за собой, ибо дружба дружбой, а табак денег стоит. Впрочем, от рухнувшего на земь боря мало что осталось, а то немногое, что пощадил огонь, тут же растащили ушлые местные жители. Зато кондотьери вполне можно было восстановить. Наскоро осмотревший творение солнечного итальянского гения Хаджиев пришел к выводу, что лидер совсем неплох и подлежит ремонту, хотя это и потребует изрядных вложений. Более того, на нем имеются кое-какие интересные конструктивные решения, которые не грех было бы перенять даже инженера мозг. Оставалось лишь придумать, как его отсюда забрать, и тут возникли шустрые приватиры. Денег у них, конечно, пока не было, зато изобретательности и упорства хватало в избытке. Уж они-то точно найдут способ, как отремонтировать и утащить свалившуюся на них собственность. И уж, конечно, не станут препятствовать работе инженеров ОСК, будь те захотят ознакомиться с чужой техникой. «Будь по-вашему», — кивнул Март, — «забирайте корабль, как есть, за 1/5 его стоимости». «Идет», — сразу же согласился обычно несловоохотливый угрюмый, «но при условии, что вы его будет ремонтировать на моих заводах». «На чьих же еще, кормилец?» — хихикнул Храп, решивший было, что обманул самого Колычева. «Однако, если вы корабль бросите, сумма возрастает в 3 раза. Это как же, а ежели он, мое дело сторона, не хотите, не берите». «Согласны», — пробурчал капитан Камчедалки. «Я теперь его все одно не брошу. На руках унесу, в зубах держать буду». Вот и договорились. В общем, все шло хорошо, пока по радио не было принято зашифрованное сообщение, код от которого имелся только у самого Марта. Это означало только одно — получено личное послание от императора. Оно было кратким, очевидно, Александр не слишком жаждал собственноручно заниматься шифровками длинных фраз. «Прошу скорейшим образом прибыть в Ялту. Намечаются важные переговоры. Ваше участие нахожу целесообразным. Не то чтобы Колычев считал себя обязанным выполнять приказы кого бы то ни было, но ведь от него и не потребовали, а вполне себе лояльно попросили. Сказано, сделано». После прощания с императорской четой и товарищами-приватирами Александра взяла курс на Иран, чтобы оттуда, без лишних хлопот и рисков пересечения английских владений, прямиком добраться до Крыма. Обстановку в скромном особняке на Даунинг-стрит, 10 этим осенним вечером, если подбирать дипломатические выражения, можно было назвать удручающей и несколько нервной. Эпицентр всеобщего уныния и раздражения, кабинет премьер-министра, казалось, вибрировал от гневных эманаций своего хозяина, а вынужденному терпеть персональную порку главе МИД сэру Энтони Идену только и оставалось, что запастить поистине ангельским терпением и просто пережить грозу, утешаясь отвлеченными рассуждениями. «К черту, Иден, идите вы к черту со своими объяснениями, ваши жалкие оправдания мне не нужны, завтра король подпишет мое прошение об отставке и назначит нового премьер-министра, этого лысого болвана Лейбориста Этли, а ведь именно он был государственным секретарем по делам доминионов и это ему КХМ». Черчилль глубоко затянулся сигарой и, горько усмехнувшись, махнул рукой, «впрочем, с доминионами как раз все в порядке, что же вы мне не возразили, Иден, мнетесь, как девка перед гусаром». Сэр Энтони уловил, что настрой начальства понемногу меняется, и, откашлившись, заметил, кто мог предположить от русских такое запредельное нахальство, такие эскапады на грани фола или скорее вовсе без правил, не в привычках Александра III и его приближенных. Да и начиналось все это в самом деле как свадебный тур. Вы же знали, что этот выскочка Гросс опасен как дьявол. Надо было думать, зачем вы вообще пустили его в Индию в такое время. Но что я мог сделать? Подобный демарш был бы воспринят всеми как форменный дипломатический скандал с неясными последствиями. И смотрелось бы все так, словно мы боимся этого мальчишки. Да, черт возьми, да, Иден, снова закипая, заорал премьер на своего министра иностранных дел. «Мы боимся его, уж я так точно боюсь, и вы, имей хоть каплю здравого смысла, тоже боялись бы, вы непроходимый тупица, Иден. Впрочем, у вас есть еще один шанс, ничего уже не исправить, но отомстить мы можем успеть, Пусть это и будет стоить мне политического будущего. А чем вы, сэр? Надо убить негодяя, вместе со всей его бандой, с треклятой яхтой. Именно так, и сделать это надо срочно. Напомню, мы пытались, и не раз, с изрядным скепсисом оценив идею премьера, едва заметно покачал головой Иден. И если вы не забыли, из этого ничего не вышло. Да и поздно уже. Судя по всему, его корабль уже покинул Аддис-Абебу и сейчас где-то над Средиземным морем. А там уже зона контроля русских из их авиабазы в Константинополе. Жаль, с внезапно накатившим безразличием Черчилль откинулся на спинку кресла, пустил несколько колец дыма в потолок и совершенно спокойно закончил свою мысль. Ну пусть теперь Этли решает эту головоломку, а я, пожалуй, отправлюсь на пару месяцев в США. Америка – наш последний шанс на участие в большой игре. Пусть не собакой, так хотя бы ее хвостом. Главное – убедить ребят из Вашингтона, что выгоднее дружить с нами, чем с русскими. Вы считаете, это возможно? Если взяться за дело с умом, то нет ничего невозможного. Отмахнулся Черчилль от очередных и уже надоевших ему сомнений со стороны Идена. Вас с собой не зову. Вы меня разочаровали, Энтони, и подвели величайшую империю из когда-либо существовавших в истории человечества. Какой-то сосунок играючи отделал вас и переиграл подчистую. Запомните мои слова. Если мы потеряем Индию, Великой Британии конец. Следом у нас отберут все, до последнего пенни. А что мы будем представлять собой без наших колоний? Островок на окраине Европы. А как все хорошо начиналось, где-то мы допустили просчет. Да, остается рассчитывать только на американцев. Как думаете, Иден, получится у меня ими крутить? Я ведь чертовски ловкий хвост. Про хвост мысленно отозвался сэр Энтони, едва не произнеся это вслух, но вовремя спохватился. Уинстон Черчилль ли в самом деле был очень сильным политиком. Иден надеялся, что рано или поздно Тори во главе со своим старым вождем вернутся на Даунинг-стрит, и кто знает, может быть, и ему тогда достанется место на самой вершине власти. Глава 33. Все хорошие когда-нибудь кончаются. Подошло к концу и свадебное путешествие Колычевых. Как ни крути, а вояж вышел насыщенным событиями и впечатлениями. Европа, Южная Америка, Азия, Африка, а та же встреча с нацистами, подавление переворота, помощь индийским борцам с британским империализмом, маленькая победоносная война с Италией будет что вспомнить на старости лет. Колычев строго посмотрела на мужа Саша. Надеюсь, ты не собираешься попасть еще в какую-нибудь историю, а чем ты, милая? Ну, конечно же нет, ты мне это уже говорил. До встречи с Тоскана. Ты считаешь, надо было дать им сбить нашу Александру? Ну, разумеется, нет. Но и ввязывать в полномасштабные военные действия тоже было не обязательно. Сашенька, но ты же видела, что натворили итальянские бомбы, задев Аддис-Абебу только краешком. А если бы они отбомбились по полной, представляешь, сколько было бы жертв? Вот только не надо мне рассказывать про жертвы, возмутилась Саша, активно помогавшая доктору Крылову при операциях. Это я делала им перевязки, поила из ложечки, и все это практически одна. В отличие от русских аристократов, у жен здешних феодалов не было традиции становиться сестрами милосердия и ухаживать за ранеными воинами. Не то чтобы они совсем не занимались благотворительностью, но для них она заключалась в раздаче милостыни нищим и щедрых жертвах на храм. Супруга Негуса, сиятельная Менинасфа, как могла, пыталась донести до своих подданных новые веяния. Покровительствовала искусством, открывала новые школы, в том числе и для девочек, а теперь, видя самоотверженность жены русского сенатора, приняла самое деятельное участие в делах открытого Колычевым госпиталя. За ней потянулись и остальные придворные дамы, так что дело сдвинулось с мертвой точки. А тем временем у Саши появились первые признаки токсикоза, и она была вынуждена оставить свою деятельность. Несколько позже добавились резкие перепады в настроении, раздражительность по любому поводу и странные гастрономические пристрастия. Вот и сейчас, все прекрасно понимая, она ничего не могла с собой поделать и упорно выговаривала мужу за то, в чем он, в сущности, не был виноват. Тот же, как назло, оставался до того заботливым и предупредительным, что хотелось кинуть в него вазой, подаренной в числе прочего Хайле Селассие. «Я решил, как мы вернемся», — мягко улыбнулся Март, пытаясь через сферу успокоить взвинченные нервы жены. «Вот смотри, если пройти ночью над Аравийским полуостровом, то уже утром будем в небе Ирана, а там нам ничего не угрожает. Потом еще немного, и мы в пределах Российской империи». «Господи, Колычев», — закатила глаза Саша, что у тебя было по географии. Даже гимназисты младших классов знают, что местных шейхов контролируют англичане. Да и на побережье Персии у них имеется несколько анклавов. Ничего страшного, мягко ответил он. Больших кораблей у них здесь нет, а от маленьких мы это пойдем. И вообще, они нас не заметят. Даже не знаю. Всегда хотела посетить развалины древней Пальмиры. А вот там англичане есть совершенно точно. Их средиземноморский флот рядом. Нет, милая, Сирию мы посетим в другой раз, когда все уляжутся. Ты опять копаешься у меня в голове, приоткрыл один глаз начавшая было задремывать Александра. Впрочем, продолжай, у меня все равно нет от тебя секретов, как и у меня. Да, скептически посмотрела она на мужа. А кто такая Ефимия? Первая любовь Витьки, не раздумывая ответил Март. А Надежда ли, вторая? Об этом спроси лучше у него. А мисс Саннабель, ее незаконнорожденная сестра? Ладно, можешь не отвечать, все равно отопрешься. Спи. Аккуратно послал ей сигнал Колычев, после чего заботливо поправил плед. Взаимопроникновение аур было большим преимуществом и одновременно проклятием для вступивших в брак одаренных. Между ними и впрямь почти не могло быть тайн. И если они любили, то до конца, а коли уж ссорились, то вдрызг, насмерть. Впрочем, степень взаимопроникновения в значительной степени зависела от силы супруга, и у Гроссов тут были кое-какие преимущества. Последние события не прошли даром для их яхты. Кое-где по бортам виднелись следы от попадания отдельных снарядов или их осколков. От резких маневров пострадало и внутреннее убранство яхты, не считая того, что стены салона и кают пропитались запахами карболки и медикаментов. Кое-что наскоро починили, но большую часть оставили до возвращения в родной док. Над Аравийским полуостровом осенние бури подняли в небо сотни тысяч тонн пыли и песка. Пришлось срочно менять курс и уклониться южнее, нацелившись на Ормузский пролив. Спустя пару часов полета они добрались до порта Бендер-Аббас, где Александра провела дозаправку, и, дальше уже никуда не сворачивая, корабль полетел на север вдоль западных отрогов древних, помнящих амореев и ассирийцев гор Загроса. За 5 часов они прошли страну с юга на север, оставив по правую руку звучащие, как восточная сказка, города Шираз и Исфахан, столичный Тегеран и центр иранского Азербайджана Тибриз. Большая часть территории древней персидской державы являлась дружественной. Здесь уже 2 десятка лет располагались русские военные базы. Контроль воздушного пространства осуществлялся силами отдельной эскадры 4-го флота. Вот далеко внизу блеснула синевой извилистая лента пограничного Эрекса. Яхта, набрав еще 1500 метров высоты, встала на указанный ей диспетчером эшелон и двинулась строго курсом Норд-Вест к Эревани. «Экипаж, поздравляю, мы дома», — сообщил Март команде по громкой связи. После пусть и не столь долгого, но такого насыщенного событиями путешествия ощутить себя снова на родной земле – это нечто особое и трудновыразимое словами. Только теперь он ощутил, что, оказывается, все это время у него на сердце лежал некий груз, который растворился лишь пару минут назад. «Ну вот, милая, и завершилась наша первая кругосветка», не скрывая легкой иронической улыбки, заметил Март, сидящий справа Саши. Возвращение на родину благотворно сказалось на ее настроении, и сегодня она почти не язвила. И мир вздохнул с облегчением. Не удержалась от легкой колкости супруга. «Не преувеличивай», — хмыкнул в ответ муж. «И в мыслях не было. Но все же согласись, когда мы следующий раз соберемся в путешествие, многим очень важным господам станет не по себе. Это точно. Но говоря по совести, я и сам иной раз удивляюсь, как оно все развернулось. В планах же было просто посмотреть, понаблюдать, а не осуществлять крупных дел и перемен. Впрочем, абсолютно не кривя душой, полагаю все сделанное во время нашего вояжа совершенно правильным или как минимум полезным. Скорее вопрос сейчас в том, а сможем ли мы воспользоваться результатами. Иначе выйдет, что мы таскали каштаны из огня для других. Здесь и от тебя многое зависит, милый. Вернемся в Питер, и надо будет шевелить всех, начиная от царя и деда. А дальше Сенат, крупные кланы и корпорации. Да, я понимаю. Скажем так, из исследовательской программы вышла разведка боем, и даже более того. Но это означает, что система-то слаба и гниловата. Мир трясется страшной силой. И ведь согласись, далеко не все, что происходило, устроили мы. Я бы не обобщала. Не мы, а ты, Март. А так спорить не стану. И попытка переворота в Уругвае, и революция в голландской Ост-Индии, и восстание в Британской Индии, и начало войны между Италией и Эфиопией к тебе никакого касательства не имели. Вот-вот, заметь, Индонезию мы обошли, даже не входя в ее воздушное пространство. Но меня смущает, как легко тамошние партизаны разобрали на запчасти колониальные войска. Пусть даже много местных перешли на сторону Сукарно, все равно, особенно та резня безжалостная, которую они устроили на авиабазе в Джакарте. Есть у меня серьезное подозрение, что не обошлось там без Асана и его одержимых вояк очень уж напоминает их почерк. Очень может быть. Тем более, что японцы там все и заняли в итоге. Наверняка, если покопать, то найдутся зацепки. Да, надо будет дать поручение Беньямину, пусть отработает эту версию. А все же интересно, что там могло случиться. Зачем тебя вызвал царь? Потерпи, скоро узнаем. Крым встретил отличной погодой. Солнечно, легкий ветерок, никакой жары, увядающая, но еще довольно бодрая зелень на склонах гор и в парках. Оставив Александру на стоянке в Севастополе, Март уже на малом боте меньше чем за час долетел до Ливадии, где и приземлился на аккуратно подстриженную площадку для коптеров. Короткий доклад дежурному офицеру, и вот он уже в кабинете правителя России. Император встретил его на ногах. На столе лежали какие-то бумаги, но Александру Третьему не сиделось в рабочем кресле, он задумчиво прохаживался по мягкому ковру мимо распахнутых дверей, ведущих на неширокую террасу. Тончайшую кисею белоснежных занавесей раздувало ветром, словно паруса, снаружи долетал далекий шум прибоя и голоса птиц. С высокого берега на бескрайние просторы Черного моря открывался прямо-таки роскошный и крайне умиротворяющий вид. «Приехал, это хорошо», так словно они только что расстались, коротко бросил царь Марту вместо приветствия и пожал ему руку. «Садись, хотя ты же только из машины, насиделся, а давай сходим на рыбалку, знаешь, какая сейчас кефаль попадается. О, брат, это же просто красота. Государь, я готов, только надо будет переодеться, а то явился при полном параде». «Это верно, ну мы что-нибудь придумаем, незачем, у меня все с собой, только надо переодеться. Смотри, какой предусмотрительный, а я ведь тоже не промах. Тебе уже выделены апартаменты. Сколько тебе понадобится времени?» «Несколько минут, тогда жду тебя внизу». Март в сопровождении прислуги быстро отыскал свою комнату, где его уже дожидался перенесенный из бота багаж. «Потом разберите все и развешайте, а пока можете быть свободны», бросил он между делом слуге, и только сам поразился, как легко и естественно все это прозвучало. «Становишься белой костью, распоряжаешься, а куда деваться, не мы такие, жизнь такая». Скинув парадку, он переоделся в легкую, более подходящую для рыбалки одежду, светло-серую кепку восьмиклинку, парусиновые туфли на каучуковой подошве, льняные рубашку с коротким рукавом и свободного кроя брюки, и спустился вниз, где с удивлением обнаружил сидящим за рулем самого царя. «Что, не ожидал, не ты один можешь транспорт водить, заскакивай, поехали». Заурчав мотором, автомобиль мягко тронулся с места. Выехав на дорогу, император, с которого разом слетела вся внешняя веселость, требовательно добавил: «А теперь рассказывай, подробно и с самого начала, что именно». «Первым делом про ваш разговор с Вильгельмом. Для одаренного, а тем более располагающего Искином человека воспроизвести диалог, состоявшийся пару недель назад, не составляло никакого труда. Марк даже постарался сделать это в лицах, так что царь увидел все словно вживую. Вот, государь, это все, до мелочей. Да, содержательно пообщались, ничего не скажу. И чего этот старый лис вдруг с тобой так разоткровенничался? Не знаю, но могу предположить, что меня изучал. Ему было почему-то важно разобраться, кто я такой. Для меня это до сих пор тайна, покрытая мраком. Это как раз просто. Кузен Вилли отлично понимает, какое значение имеет сильный глава клана Колычевых для геополитики и положения России. Вот он и хотел понять, кто ты таков, настоящий или так, голова говорящая, которую я продвинул, чтобы Оск спасти от разграбления. Но зачем ему это? Это же очевидно. Если у Оск появился сильный лидер, это серьезно укрепляет наши общие позиции, а если пустышка, то, кто знает, как оно все обернется в итоге. И значит, можно смелее играть против нас. Даже так, еще бы, и твои последующие действия стали отличным подтверждением мыслей и слов. Да, а сам что думаешь, о чем, ваше величество? В целом, изобразил царь рукой нечто вроде окружности. Наступает время большого передела мира, а мы сильно отстали, чтобы сейчас реально строить свой пакс Россия или русский мир, и не слишком готовы к глобальной схватке. Нет идей, которые могли бы предложить остальным. Точнее, они вроде и есть, но звучат они негромко и не слишком убедительно. Эпоха полуизолированных систем уходит в прошлое. Впереди открытые рынки и постепенная интеграция всех мировых институтов, в первую очередь финансы, торговлю и международное право. Колонии – уже прошлое. Британцы этого не понимают, и в этом их уязвимость. Но вот согласятся ли они отказаться от Индии без серьезной драки? Не знаю. Думаешь, без войны не обойтись? Трудно сказать. Все зависит от того, как поведут себя США. Британский лев все равно исторически обречен уйти под крыло американского орла. Это ты верно подметил. Стало быть, нужна сделка. Вопрос, пойдут ли остальные на нее, посчитают ли они этот пакс Россия, надо же, ловко ты формулируешь, Мартемьян Андреевич. Так вот, не посчитают ли они нас недостаточно сильными, чтобы определять правила игры, тем более что выгоды всем достанутся за счет британцев. Уж они точно не будут в восторге, если их никто не поддержит, кроме Японии. А Японию мы в ближайшее время хорошенько прижучим, подхватил на полуслове фразу Марта Царь и ухмыльнулся. Что, брат Колычев, не ожидал от меня? Да, не один ты такой умный и шустрый, да и логика твоей мысли была очевидна. Да, прижать японцев, выбить их с материка, а затем вынудить отказаться от союза с британцами в пользу мирного сотрудничества с нами и Китаем было бы очень разумно. И у тебя даже есть оружие победы? Не столько спросил, сколько утвердительно сформулировал Царь. Есть. Управляемые ракеты класса воздух-воздух. Мы их проверили в Африке. Работают отлично. Есть, правда, одно но. Для управления ими нужны хорошо обученные и подготовленные одаренные операторы. Что ж, это даже хорошо. Если где в мире и имеется резерв обладающих даром офицеров, так это у нас. Меньше шансов, что конкуренты быстро смогут перехватить нашу новинку и внедрить у себя. Я об этом не думал даже, а следовало. Ладно, послезавтра сюда прибывает кайзер с личным, если так можно сказать, визитом. Обсудим с ним варианты. Глядишь, и найдем взаимопонимание. Глава 34. Если на момент вступления Марта в наследство дела на ОСК шли ни шатко, ни валко, то к возвращению его из свадебного путешествия ситуация серьезно улучшилась. Новое руководство, новые заказы, но самое главное, перестали воровать, и заводы сразу же вздохнули свободнее. Когда молодой хозяин шел по цеху, рабочие приветствовали его с искренней радостью. Некоторые старики по привычке даже снимали шапки, хотя сейчас это было необязательным. Инженеры тоже относились к нему не только как к владельцу предприятий, но и как к коллеге и, можно даже сказать, единомышленнику. Показывали новые перспективные проекты, честно говорили о неудачах и тут же намечали пути выхода из тупика. Март их внимательно выслушивал, задавал наводящие вопросы, подсказывал решения. Последним, кто давал ему отчет о проделанной работе, оказался начальник службы безопасности Беньямин. Семен Наумович за прошедшее время практически не изменился, разве что поубавилось нарочитого шику в костюмах, да появились новые седые волосы в безукоризненном, как и прежде, проборе. «Ну рассказывайте», — подвинул подчиненному коробку с сигарами Март. «Да что тут рассказывать», — в свойственной ему манере отвечал одессит. «Все тихо и спокойно, как на кладбище. Тем более что многие, запустившие в ваш карман свои цепкие ручки, именно туда и переехали. Вы что, их, да не боже мой», — замахал руками Бенчик. «Мы люди мирные и законопослушные, так что даже самим иногда тошно. Но вот как-то так получилось, что некоторые несознательные личности таки отправились на тот свет. Кто под машину попал, кто ненароком газом отравился, а один даже из окна выпал. Важные фигуры? Нет. Мелкие сошки, но кое-чего таки знали. А те, кто покрупнее, тоже по-разному. Кое-кто продолжает жить как ни в чем не бывало. Некоторые почувствовали себя сильно нехорошо и отправились лечиться за границу. Что с возвращением похищенных средств? Так я же говорю, что многие люди, знавшие детали, таки немножко померли. Впрочем, те, что остались живы и в России, большую часть вернули. Не говорю, что все, поскольку с доказательствами не очень, но таки средства немалые. А уехавшие, те пацы, что отправились в Баден-Баден или Монако и думали, что их там не достанут, уже в разработке. Правда, кое-что эти сукины дети успели потратить, но, слава богу, не все. Что же касается улетевших в Лондон или Нью-Йорк, сразу говорю, дотянуться не получится. По крайней мере, пока.